Февральскую революцию унтер-офицер Семенов встретил в Риге и сразу же стал одним из организаторов Совета солдатских депутатов, расположенной здесь 12-й армии, и товарищем председателя исполкома местного совета. Оказавшись в Петрограде в качестве солдатского делегата Первого Всероссийского совещания Советов, Семенов встретил там давнего товарища по ссылке Авеля Янукидзе, который свел его с другими видными большевиками, в том числе и с Николаем Николаевичем Хрестинским. 26-летний эсер сразу стал своим среди бывших конспираторов, ринувшихся из подполья и эмиграции в бурлящий котел революции. Уже в апреле 1917 года Семенов стал членом бюро исполнительного комитета Петросовета и руководителем его ключевой фронтовой коллегии. С июня по октябрь он избирается делегатом первого и второго съездов Советов и демократического совещания, работает во фракциях партии эсеров в Рамнах и Яссах, куда он назначен комиссаром 9-й армии, комиссаром 3-го конного корпуса и помощником комиссара Румынского фронта. Товарищ Семенова по партии Виктор Шкловский вспоминал: «Это человек небольшого роста, в гимнастерке и шароварах, но как-то в них не вношенный, с лбом довольно покатым, с очками на небольшом носу и рост небольшой. Говорит дисконтом и рассудительно. Внушает своим дисконтом. Верхняя губа коротка, тупой и пригодный для политики человек. Говорить не умеет. Например, увидит тебя с женщиной и спрашивает: «Это ваша любимая женщина?» Как-то не по-живому, вроде канцелярского, имеющая быть посланной бумага. Шкловский также назвал Семенова человеком без ремесла, не умеющим работать. Впрочем, его нельзя считать беспристрастным. Во время написания мемуаров у него были серьезные основания не любить Семенова. Чуть ниже станет ясно, за что. Тупых в российской политике тогда попросту не водилось. Им не было места среди умных и предприимчивых политиков, активно состязавшихся между собой. Там, где соревнуются таланты, посредственность не имеет ни малейшего шанса проявить себя. Другое дело, что в сравнении с прочими деятелями революционного правительства Семенов мог выглядеть недостаточно опытным, но опыт приобретается в борьбе, а для него с победой большевистской революции время нелегальной борьбы отнюдь не закончилось. В то время Семенов совершил несколько поступков, принесших ему уважение и авторитет в глазах товарищей по партии эсеров. Спасение Александра Федоровича Керенского в октябре 1917 года в Гатчине от разбушевавшихся красных моряков, активная защита учредительного собрания, а затем непримиримая позиция по отношению к большевикам – все это показывало, что по основным позициям Семенов не расходится с партией. А настроенные эсеры были решительны. Руководитель ПСР Абрам Гоц сказал тогда: «Если смольные самодержцы посягнут и на учредительное собрание, партия СР вспомнит о своей старой испытанной тактике». Большевики учредительное собрание разогнали, и эсеры в самом деле всерьез стали вспоминать боевое прошлое. Не обошлось в этом деле и без Семенова. После октября 1917 года он становится членом ЦК ПСР. Когда 10 июня 1918 года во время нелегального собрания На Николаевской улице петроградские чекисты арестовали 10 членов военной комиссии эсеровского ЦК.